Ординарец, стоящий позади Сталина, положил на мою тарелку гору мяса и зелени. Они говорят, что в стране не хватает продовольствия. Почему не хватает? Почему? Сталин рассеянно и непонимающе оглядел ломившийся стол. Партия заботится о каждом. Люди не должны голодать. «Подать полякам жареной медвежатины!» — крикнул Берия. «Сейчас ты пригласишь на танец женщину. У нее плохое настроение, она скучает». Сталин указал мне на красивую женщину восточного типа, печально отрешенную среди этого полуношного пира. «Смотри, ей скучно с нами», — настаивал Сталин. «Такие красивые женщины не должны скучать. Иди, иди». Сталин положил мне руку на плечо и, подталкивая, поднял меня с места. На онемелых ногах я подошел к женщине и кивком головы пригласил на танец. Удивленные гости перестали жевать. Оценив интригу и все поняв, жена министра МГБ положила мне на грудь изящные белые руки. В ее осторожных движениях читалась женственная покорность. Змеиные глаза Берии, не отрываясь, следили за нами. Моя партнерша рассеянно шла в танцы, словно забывая переставлять полноватые ноги, и незаметно оглядывалась на мужа. Я исполнял приказанную партию с улыбкой картонного паяца. Сталин захлопал в ладоши, приказывая прекратить танец, и вновь жестом подозвал меня к себе. «Где твой отец?» — спросил он, должно быть, вспомнив давний предвоенный вечер и мальчика-книгу. «Расстрелян». «Как много хороших и замечательных людей расстреляно», — печально обронил Сталин. Он долго выбирал яблоко из вазы с фруктами, и руки его тряслись. Потом, отчаявшись выбрать подходящее, он протянул мне всю вазу, как выкуп за расстрелянного фокусника, которого я считал своим отцом. На утренней репетиции Анастасия непринужденно делала ласточку на широкой, крытой цирковым матрасом спине лошади. «Браво! Браво!» Приземистый, широкоплечий человек прервал ее полет трескучими аплодисментами. Я сразу узнал его круглые очки и неопрятную фигуру. В военной форме и строгому костюму министр МГБ предпочитал парусиновые брюки и свободные пиджаки. Настя вздрогнула, соскочила с крупа лошади и, немного приволакивая в беге ноги, это была особенная манера танцовщиц, что-то сродни земному порханию, убежала за кулисы. Подталкивая маленьким сложенным хлыстиком между острых голеньких лопаток, Ральф вывел ее на поклон к гостю. Он до сих пор разговаривал с сухим, жестким акцентом. «Ты помочь обтереть лошадей!» Я нехотя поплелся за Ральфом, обернувшись несколько раз, надеясь заговорщицки подмигнуть Насте, но видел только ее поникшее пунцовое лицо. Она смотрела под ноги, носком атласной туфельки, расчерчивая арену. Министр, похожий на толстого пасюка, скривив губы и выпятив брюшко, что-то шептал ей на ухо. С этого дня внимание всесильного министра к жизни нашего Шапито стало раздражающе приторным и тревожным. После его визитов Настя подолгу пряталась где-нибудь в темном углу, чтобы выплакаться. В тот день я случайно зашел в холодную зимнюю конюшню. За кучей старых попон поскуливал щенок. Я заглянул в угол. Ее наспех, наброшенную на плечи шубку, я принял за пушистого зверька. Забившись в угол, Настя рыдала. И я долго успокаивал ее, гладил мягкий шелковистый мех, с которым так не хотела расставаться моя рука. Внезапно она прекратила плакать и села, не поднимая лица. Русые, развившиеся от слез пряди, тряслись, и я слышал ее мысли внутри себя.